Ко всему прочему, я еще и неисправимый врун. С детства приходилось изворачиваться. В отрочестве я покуривал, и отец меня за это дело, сами понимаете, и это мне не нравилось, естественно. Однажды Васька Данилов научил меня, как обманывать, чтобы не учуяли запах. Раньше я применял лавровый лист, чеснок, зубную пасту. Но когда делаешь сильный выдох, из потаенных глубин легких в нос принюхивающегося человека устремляется предательский запах. Даже спустя 2 часа после курения. А метод таков. Когда тебя заставляют дышать на нос родителя, воздух надо вдыхать, а не выдыхать. Старинный, между прочим, метод, но не для каждого удобный. Звук получается практически один и тот же, а чтобы не ощущалось отсутствие дуновения, надо в момент вдоха чем-нибудь отвлечь внимание противника, руками дернуть или с ноги на ногу переступить и соответствующее выдоху движение грудью. Мы с сообразительным Васькой долго тренировались и, скажу без ложной скромности, достигли блестящих успехов. Со временем я отточил мастерство и позже применял его на практике, когда учился в военном училище. Здесь уже для сокрытия сивушного выхлопа, который получался в иных случаях просто ужасным вследствие употребления самогона или дешевого вина, доступного курсачам. Может, попробовать? Разница лишь в том, что процесс диаметрально противоположный. Вдруг получится. А не получится, все равно хуже не будет. Разве что силой заставит подышать. Сосредоточившись, я мгновенно проиграл ситуацию и, спокойно достав тряпку из банки, на секунду закашлялся, осторожно набирая полные легкие воздуха. «Быстрее, любезный!» Ствол опять вошел в контакт с моими ребрами. «Ты же не хочешь, чтобы он выдохся?» Итак, 1, 2, 3. Я выдохнул через прижатый ко рту платок 3 раза, закидывая голову назад, и к концу 4-го половинного выдоха полностью расслабился, заваливаясь назад в расчете на то, что сзади стоящий поймает, иначе будет серьезная травма. Из машины выскочили сидевшие на заднем сиденье 2 толкателей. С удивительным проворством, надо вам сказать, выскочили. Я не видел, но ощутил это. До фиксации моего падающего тела в их ужасных руках прошло, можете мне поверить, не более 1,5 секунд. Так вот, меня зафиксировали и, как мешок с мусором, бросили в открытый, услужливой рукой конвоира, багажник Форда. При этом замечательно произведенный актерский трюк едва не завершился провалом. При заброске я больно стукнулся головой о жестяную канистру, валявшуюся в багажнике, и, не удержавшись, вскрикнул. А потерявшему сознание, насколько я понимаю, кричать не положено. Мои бросатели, по-видимому, здорово торопились, и плюс к этому мой вскрик совпал с гулом канистры и щелчком захлопываемого багажника. В общем, пронесло. Когда машина тронулась с места, я поудобнее устроился и принялся размышлять. Могли вообще-то обойтись и без хлороформа? Куда бы я делся из багажника? Итак, не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы увязать мое пленение с безвременной кончиной банкира. Значит, сейчас кто-то хочет со мной потолковать по ряду причин. Потому что я работаю на Дона, и, по их предположению, наиболее подходящая кандидатура для осуществления ликвидации. Значит, они не верят, что их отмывало. Споткнулся в подъезде. и на всякий случай хотят застраховаться, мало ли что. Все правильно. Остальные люди Дона сейчас на работе, и было бы хлопотно воровать кого-то. Шум бы поднялся. А я в отпуске. 2 недели Дон мне дал, чтобы я отдохнул, хотя он здорово удивился, когда я заявил, что страшно устал. А может быть, я им нужен для подтверждения лояльности Дона? Точнее, его непричастности к происшедшему? Отсутствие у него притязаний на более высокую ступень в иерархии? Если выяснится обратное, будут катаклизмы, которые не нужны никому. Тем не менее, они произойдут, чтобы другим было неповадно. Смотрите, мол, что с ним стало. А ведь такой крутой мужик был, не чета вам. Вот. Понятно, что я здесь винтик. Если они меня расколют, вместе с моей жалкой жизнью, они могут забрать и жизнь Дона, и многих других. А если все образуется, Дон в скором времени станет более значительным. Это как бы само собой. А я вместе с ним, возможно. Только одно меня здорово обескураживало. Как они успели за столь короткий срок прокачать такую массу информации? Это же боевики, а не ФСК. В принципе, труп могли найти сразу после убийства. Вполне допустимо. Но это вовсе не значит, что о факте смерти Берковича немедленно оповестили всех авторитетов, которых он обслуживал. И потом,